Фантазия. Комедия в одном действии, сочинение Y и Z. Была исполнена на Императорском Александринском театре 8 января 1851 года. Мое посмертное объяснение комедии «Фантазия». Это посмертное объяснение вместе с комедией «Фантазия» печатается с рукописи, найденной в том портфеле Козьмы Пруткова, о коем он упоминает в начале сего объяснения. Этот экземпляр моей первой комедии «Фантазия» оставляю в том портфеле, на котором оттиснута золоченая надпись «Сборник неоконченного Динашиве номер 1», причисляя ее к неоконченному Инашиве, только потому, что она еще не была напечатана. Поручаю издать ее после моей смерти. Возлагаю это на добрых моих друзей, пробудивших во мне дремавшие дарования. Им же поручаю напечатать впереди это объяснение и приложенный здесь в копии заглавный лист театрального экземпляра комедии. Я списал этот лист с точностью, со всеми пометками театральных чиновников. Этими пометками пересказывается вкратце почти вся история комедии. Я люблю краткость. Ею легче ошеломить, привлечь. Жалею, что не соблюл ее в своей фантазии. Но мне вовсе не хотелось тратить время на этот первый мой литературный шаг. Впрочем, он и без того вышел достаточно разительным. Его не поняли, не одобрили, но это ничего. Вот тебе, читатель, описание театральной рукописи. Она в четвертушку обыкновенного писчего листа бумаги, сшита тетрадью, писана разгонисто, но четко. В тексте есть цензорские помарки и переделки. Они все указаны мною в экземпляре для печати. На заглавном листе, кроме надписи «Фантазия», «Комедия в одном действии», имеются следующие пометы театральных чиновников. А. Вверху слева. Д. И. Т. 23 декабря 1850 года. Номер 1039. Это должно значить «Дирекция императорских театров» и день и номер внесения комедии в дирекцию. Б. Вверху справа. К бенефису Максимова I, назначенному 8 января 1851 года. В. Посредине, над заглавием 1103, это, вероятно, входящий номер репертуара. Г. Под заглавием от господ Жемчужникова А.М. и Толстого графа. Этим удостоверяется, что я представил комедию «Фантазия» через господ Алексея Михайловича Жемчужникова и графа Алексея Константиновича Толстого. Д. Под предыдущую надписью «Одобряется для представления Санкт-Петербург 29 декабря 1850 года действительный статский советник Гедерштерн». Е. Вверху, вдоль корешка тетради, в три строки, по высочайшему повелению сего 9 января 1851 года представление сей пьесы на театрах воспрещено. Коллежский асессор Семенов. Ты видишь, читатель, моя комедия «Фантазия», внесенная в театральную дирекцию 23 декабря 1850 года, то есть накануне рождественского сочельника, была разрешена к представлению перед кануном Нового года, 29 декабря, и уже исполнена императорскими актерами через день от праздника Крещения, 8 января 1851 года, а затем тотчас же воспрещена к повторению на сцене. В действительности воспрещение последовало еще быстрее. Коллежский асессор Семенов обозначил день формального воспрещения, но оно было объявлено словесно 8 января во время самого исполнения пьесы, даже ранее ее окончания, при выходе императора Николая Павловича из ложи и театра. А выход этот последовал в то время, когда актер Толчонов I, исполнявший роль Миловидова, энергично восклицал: «Говорю вам, подберите фалды, он зол до чрезвычайности». Смотри в 10-м явлении комедии. Итак, публике дозволено было видеть эту комедию только один раз. А разве достаточно одного раза для оценки произведения, выходящего из рядовых? Сразу понимаются только явления обыкновенные: посредственность, пошлость. Едва ли кто оценил бы Гомера, Шекспира, Бетговена, Пушкина, если бы произведение их было воспрещено прослушать более одного раза. Но я не ропщу. Я только передаю факты. Притом успех всякого сценического произведения много зависит от игры актеров. А как исполнялась моя фантазия? Она была поставлена на сцену наскоро, среди праздников и разных бенефисных хлопот. Из всех актеров, в ней участвовавших, один Толчонов первый исполнил свою роль сполна добросовестно и старательно. Даже знаменитый Мартынов отнесся серьезно только к последнему своему монологу в роли Кутилы Завалдайского. Все прочие играли так, будто боялись за себя или за автора, без веселости, робко, вяло, недружно. Желал бы я видеть, что сталось бы с любым произведением Шекспира или Кукольника, если бы оно было исполнено так плохо, как моя фантазия. Но, порицая актеров, я отнюдь не оправдываю публики. Она была обязана раскусить. Между тем она вела себя легкомысленно, как толпа, хотя состояла наполовину из людей высшего общества. Едва государь с явным неудовольствием изволил удалиться из ложа ранее конца пьесы, как публика стала шуметь, кричать, шикать, свистать. Этого прежде не дозволялось. За это прежде наказывали. Беспорядочное поведение публики подало повод думать, будто комедия была прервана, недоиграна, будто все актеры, кроме Мартынова, удалились со сцены поневоле, не докончив своих ролей, будто господин Мартынов, оставшись на сцене один, поступил так по собственной воле и импровизировал тот заключительный монолог, в котором осуждается автор пьесы и который, по свидетельству даже врагов моих, вызвал единодушные рукоплескания. Все это неправда. Я не мог возражать своевременно, потому что боялся дурных последствий по моей службе. В действительности было так. Публика, сама того не зная, дослушала пьесу до конца. Актеры доиграли свои роли до последнего слова. Перед монологом Мартынова они оставили сцену все разом, потому что так им предписано в моей комедии. Господин Мартынов остался на сцене один и произнес монолог, потому что так он обязан был сделать, исполняя роль Кутилы Завалдайского. Следовательно, публика, думая рукоплескать Мартынову как импровизатору и в осуждение автора, в действительности рукоплескала Мартынову как актеру, а мне как автору. Так сама судьба восстановила нарушенную справедливость. Благодарю ее за это. Не скрою. И зачем скрывать, что тогдашние театральные рецензенты отнеслись к этому событию поверхностно и недоброжелательно. Вот выписки из двух тогдашних журналов с сохранением их курсивов. Эти курсивы отнюдь нельзя уподобить умным изречениям, вопреки моему афоризму «В плодах раздумья». А. Выписка из журнала «Современник». 1851 год. Книга 2. Смесь. Страница 271. По крайней мере, в бенефис госпожи Самойловой не было ничего слишком плохого, чему недавний пример был в бенефис Максимова. Пример очень замечательный в театральных летописях тем, что одной пьесы не доиграли вследствие резко выраженного неодобрения публики. Это случилось с пьесой «Фантазия». Здесь говорится о бенефисе Самойловой II, который предшествовал бенефису Максимова I. Сколько мне известно, таких летописей вовсе не существует, разве какие-нибудь тайные и вредные. По поводу «не доиграли» из моего объяснения и видно, что это неправда. Б. Выписка из журнала «Пантеон», 1851 год, книга 1. Вероятно, со времени существования театра никому еще в голову не приходило фантазии, подобной той, какую господа Y и Z сочинили для русской сцены. Тут сочинитель статьи, очевидно, полагал сострить хотя бы с помощью курсива. Я назвал на афише автора пьесы иностранными литерами Y и Z, потому что не желал выдать себя, опасаясь последствий по службе. И что же дурного, что никто еще не сочинял подобной фантазии? В этом и достоинство. Продолжаю. Публика, потеряв терпение, не дала актерам окончить эту комедию и ошикала ее прежде опущения занавеса. Господин Мартынов, оставшийся один на сцене, попросил из кресел афишу, чтобы узнать, как он говорил, кому в голову могла прийти фантазия сочинить такую глупую пьесу. Слова его были осыпаны единодушными рукоплесканиями. После такого решительного приговора публики нам остается только занести в нашу летопись один факт, что оригинальная фантазия удостоилась на нашей сцене такого падения, с которым может только сравниться падение пьесы «Ремонтеры», данной 12 лет назад и составившей эпоху в преданиях Александринского театра. Хотел бы пояснить. Во-первых, из курсива слова «комедия» видно, что сочинителю досадно. Зачем этот титул присвоен моей пьесе? Ему хотелось бы, как и дирекция желала, чтобы пьеса моя была названа «Шутка водевиль». Во-вторых, из моего объяснения уже известно, что комедия была доиграна до последнего слова. Господин Мартынов потребовал афишу не из кресел, а от контрабаса, из оркестра, как ему было предписано в его роли. Смотри подлинную комедию. И вовсе не он говорил, а я предписал ему сказать это в роли Кутилы Завалдайского. Кроме того, тут явное злонамеренное перетолкование рукоплесканий публики. Хотя публика толпа, но заступлюсь за нее по привычке к правде. Публика рукоплескала не одной этой фразе, а всему монологу с начала до конца. И вот... Опять курсив, летопись, да еще с крупной буквы. А я убежден, что ее вовсе не существует. И, наконец, мне неизвестна комедия «Ремонтеры», и потому не могу судить, уместное ли это сравнение. Что же касается замечания, что представление моей фантазии составит эпоху в преданиях Александринского театра, то хотя я не понимаю, какая эпоха может быть в преданиях, однако не скрою, да и зачем скрывать, что именно это вполне соответствовало бы моим надеждам и желаниям. Только в одном из московских изданий было выказано беспристрастие и доброжелательство к моей комедии. Не помню, в котором, в «Московитянине» или в «Московских ведомостях», всякий может узнать это сам, пересмотрев все русские журналы и газеты за 1851 год. Помню, что я мысленно приписывал ту статью господину Аполлону Григорьеву, тогдашнему критику в «Московитянине». Помню также, что в этой статье сообщалось глубокомысленное, но патриотическое заключение. Именно, рецензент, хотя не присутствовал в театре и, следовательно, не знал содержания моей комедии, отгадал по определению действующих лиц в афише, что это произведение составляет резкую сатиру на современные нравы. Спасибо ему за такую проницательность. Думаю, впрочем, что ему много помогло быстрое воспрещение повторения пьесы на сцене. С того времени я очень полюбил господина Аполлона Григорьева, даже начал изучать его теорию литературного творчества по статьям его в «Московитянине», и старался применять ее к своим созданиям. А когда я натыкался на трудности, то обращался прямо к нему за советом, печатно, в стихах. Пример этому смотри выше в стихотворении «Безвыходное положение». Вот все данные для суда над моей комедией «Фантазия». Читатель, помни, что я всегда требовал от тебя справедливости и уважения. Если бы эта комедия издавалась не после моей смерти, то я сказал бы тебе «до свидания». Впрочем, и ты умрешь когда-либо. И мы свидимся. Так будь же осторожен. Я с уверенностью говорю тебе «до свидания». твой доброжелатель Козьма Прутков. 11 августа 1860 года. Действующие лица. Аграфена Панкратьевна Чупурлина, богатая, но самолюбивая старуха, госпожа Громова. Лизавета Платонна, ее воспитанница, госпожа Левкеева. Адам Карлыч Лебенталь, молодой немец, не без резвости. Господин Марковецкий. Фемистокл Мильтиадович Разорваки, человек отчасти лукавый и вероломный. Господин Каратыгин II. Князь Касьян Родионович Баток-Батыев, человек, торгующий мылом, господин Прусаков. Мартын Мартыныч Кутило-Завалдайский, человек приличный, господин Мартынов. Георгий Александрович Беспардонный, человек застенчивый, господин Смирнов II. Фирс Евгеньевич Миловидов, человек прямой, господин Толчонов I. Лица без речей. Акулина, нянька, Фантазия, Моська, Пудель, собачка малого размера, собака датская, Моська, похожая на Фантазию, незнакомый бульдог, кучера, повара, ключницы и казачки. Примечание Козьмы Пруткова. В афише слово «немец» было заменено словом «человек», титул «князь» был исключен цензором в перечне действующих лиц и повсюду в тексте. А действующие лица без речей не были одобрены цензором в перечне действующих лиц на афише. Действие происходит на даче Чупурлиной. Сад. Направо от зрителей домик с крыльцом, посреди сада в глубине беседка, очень узенькая, в виде будки, обвитая плющом. На беседке флаг с надписью «Что наша жизнь?». Перед беседкой цветник и очень маленький фонтан.